Глава 6. Ночью Лия не могла заснуть дольше обычного. В ее голове крутился вихрь мыслей о гусе, Тобе, павлинах и холодном тротуаре. Каково это — умереть среди людей, для которых ты совершенно чужой? Умереть совсем одному, без семьи? Лия подумала про саму себя. Если бы ей предстояло умереть 97, у нее к этому моменту не осталось бы вообще никаких родственников, даже внучатых племянников. Брат Лии Доминик был геем, окончательно и бесповоротно, так что с его стороны о наследниках и думать не приходилось. Получается, если она доживет до такого преклонного возраста, у нее не будет даже родных племянников, и она останется совсем одна. Она взглянула на спящего рядом Амитабха. Тот, как обычно, откинул одеяло и тихо посапывал во сне. Лия легла на бок, чтобы лучше его рассмотреть. Она пробежала взглядом по контуру носа и лба и дотронулась ладонью до его густой шевелюры. А потом, будучи не в силах сопротивляться нахлынувшему порыву, наклонилась к Амитабху и поцеловала его в щеку. «Боже!» — подскочил он. «Что? Что это?» «Да ничего!» — сказала Лия, отпрыгнув от него. «Ничего! Просто захотелось поцеловать тебя, вот и все». «С чего это вдруг?» «Потому что... не знаю, просто захотелось». «Боже, Лия, 2 часа ночи!» «Почему тебе не спится?» Она пожала плечами. «Не могу заснуть. Все думаю об этом старичке, гусе. Никак не могу перестать думать о нем». «Боже!» Амитабх вздохнул и снова набросил на себя одеяло. «Как у тебя получается, скажи?» Продолжала Лия. «То есть я имею в виду, ты же видишь такую картину каждый день? Видишь умирающих в одиночестве стариков, разве это, ну, не шокирует тебя?» Амитабх работал медбратом в больнице для пожилых людей и, конечно, по долгу службы сталкивался с подобными вещами. «Лия, прекрати! Не сейчас, пожалуйста», — сказал Амитабх. «Ты только скажи мне, лучше, когда умираешь один или нет? Совсем грустно, когда вокруг куча родственников и знакомых, или куда страшнее, если у твоего смертного одра никого?» — не отставала Лия. «Давай обсудим это утром, а?» Амитабха взял ее за руку, слегка сжав запястье. «Я не хочу умереть в полном одиночестве», — сказала Лия. «Правда не хочу». «И правильно. Ты хорошая. Ты не умрешь в полном одиночестве», — попытался он утешить ее. «Да, но разве то, что я хорошая, может гарантировать мне мужа и детей, друзей и долгожителей?» «Во всяком случае, это облегчает тебе жизнь», — сказал он. «Хм». Лия опустилась на кровать и натянула одеяло повыше. Секунд за 10 дыхание Амитабха стало более размеренным. Еще мгновение спустя он уже крепко спал. Лия снова посмотрела на него и вдруг поняла, что должна сделать. Это было очевидно. Она никогда не чувствовала себя увереннее. «Амитабх!» Лия легонько потрясла парня за плечо. «Ам!» «Боже мой, ну что опять?» Амитабх перевернулся и с укоризной уставился на нее. «Я люблю тебя». Его брови поползли вверх. «То есть я действительно люблю тебя, и я хочу всегда быть с тобой, пока не умру. Я хочу стать твоей женой», — тихо сказала Лия. «Что?» Глаза Амитабха округлились от удивления. «Я хочу стать твоей женой», — повторила Лия. «Нет, не хочешь». «Да, хочу. Ты женишься на мне?» «Боже мой, ты это серьезно?» «Угу». «Ух». Лицо Амитабха смягчилось. «Лия, сейчас ночь, я не могу. Все нормально», — сказала она, смахнув прядь волос с его лба. «Тебе не нужно отвечать сию секунду. Спи. Подумаешь об этом во сне». «Скажи, это из-за того старикашки? Это его смерть так на тебя действует?» — спросил Амитабх. «Нет», — ответила Лия. «Правда. Нет, просто его смерть стала для меня поводом задуматься о том, что важно, о том, что я хочу. А я хочу быть с тобой. Всегда». «Давай поговорим об этом утром», — сказала Амитабх. «Да», — ответила Лия, — «давай».